В непосредственной близости от правителя мой внезапно прорезавшийся риторический талант будто по мановению волшебной палочки испарился, но все же не до конца. «Прошу прощения, владыка, мы с Теньком, кажется, заняли всю софу, но вы только посмотрите на него, какой он милый, когда спит. Неужели вы настолько бессердечны, что прикажете Лилае с ребенком на руках встать?» «Что ты?» — усмехнулся он, попадая мне в тон. «Ты в моем личном саду, в моей беседке, возлегаешь на моей софе и дразнишь моего павлина. Я, выходит, еще и должен тебе остаюсь». «Как это мило с вашей стороны!» — поддержала я тон правителя. «Мы тут с Теньком побегали немного, послушали, чего не стоило, и теперь ноги совсем не держат. Кстати, мне бы в голову не пришло дразнить вашего павлина». Владыка покивал с таким видом, мол, так я тебе и поверил. «Значит, ты все-таки приняла дар Аразона?» Как-то глухо проговорил он, поглаживая синие изумрудные сложенные крылья. «Не собиралась», — честно ответила я. «Но он использовал запрещенный прием». Против воли уголки моих губ поползли в стороны. Стоило только взглянуть на спящего лисенка. С другой стороны, чего еще ждать от демона? Они вероломные и хитрые, сами говорили. К тому же горгоны сказали, что это меня ни к чему не обязывает. «Любишь зверей?» Мне показалось, в голосе владыки прозвучала грусть. «Обожаю», — не стала я лукавить. «Почему не спросила у меня, Милу?» «Чего не спросила? Разрешение принять подарок верховного демона?» Владыка посмотрел на меня долгим взглядом и покачал головой. «Питомца. Любого, какого захочешь. Носокрыла, лунную кошку, рукокрылого пса. Да хоть целую псарню. Я же спрашивал. Чего ты хочешь?» «Я думала, этого из вежливости», — брякнула я первое, что пришло в голову. «Из вежливости?» — владыка приподнял брови и сглотнул. «Ну да, уже несло меня дальше. Нервы-то не железные. Типа извиниться хотели». «Извиниться?» — правитель нахмурился. «Вечно я думаю о вас лучше, чем вы есть на самом деле», — притворно вздохнула я, и перворука улыбнулась. Владыка хмыкнул, показывая, что оценил шутку, а потом неожиданно спросил. «А ты обо мне думаешь, Милу?» Мне показалось, или властные интонации в голосе Риардена Хаттера, небесного всадника, уже не такие и властные. «Периодически, не стала я лукавить. Я ведь живу у вас во дворце. Нет-нет, да и приходится думать. Вы так-то меня за спасение мира и одного нашего общего знакомого не поблагодарили даже. Вот я и подумала, что нашли, наконец, в себе мужество признать это как взрослый мальчик и извиниться». Владыка посмотрел на меня долгим взглядом и опустился на перила напротив. Павлин издал странный, полный нежности звук, похожий на мяуканье кошки, и забрался к владыке на колени. Хмурясь, тот принялся гладить изумрудную спину. «Да расслабьтесь вы, я пошутила. Это у меня нервное. Нагрузки в лицее, бессонные ночи. Не переживайте, я в жизни не заподозрила бы в вас таланта к принесению извинений». «Вот как?» — дернул уголком рта владыка. «Ну, вы ж правитель», — я качнула головой, пожимая плечами. «Вам извинения не по статусу, да и не к лицу, если честно». «Значит, все еще злишься», — тихо проговорил владыка и отвел взгляд. И я, быть может, еще попрактиковалась бы в остроумии, тем более что опытным путем выяснено, владыку, когда он в настроении, как сейчас, это вовсе не злит, а развлекает, ровно как и меня. Если ты не перворукая Лилая, а хвостовая дикарка, развлечение у тебя во дворце раз-два и обчелся. Так было до воцарения в моем сердце Тенька. Вот только мелькнуло в черных глазах напротив что-то такое... Не понять не могу, не объяснить, что именно. В итоге вместо заготовленной колкости с языка неожиданно даже для меня самой сорвалась правда. Злилась, пока не увидела войско мертвецов и монстров запределья. Так что чего уж там, забыли. По лицу владыки внезапно прошла судорога, как от боли. Не знала бы его лучше и впрямь заподозрила, что ему не все равно. «Ты сейчас искренне говоришь, Милу?» И на лице неожиданно вся гамма эмоций. И взгляд такой, будто от моего ответа жизнь зависит. Наверное, зря все-таки я решила, что он бессовестный. Даже неловко стало. Немного. Совсем капельку. А когда мне неловко, даже совсем капельку, я стараюсь компенсировать дискомфорт остроумием, тем самым, которое маменька в сердцах величала слабоумием. А моя милая Зульди всегда, всегда говорила: «Язык бельчонка — враг бельчонка, потому что не всегда это мое остроумие уместно». Вот и сейчас. «Шутите?» — нарочито грубовато хмыкнула я, возвращая правителю взгляд. «Да я сама отдала бы демону всех Лилай, Лилы, их слуг и служанок, и даже весь воздушный эскадрон, если на то пошло. Ну, это если бы демоном оказался вдруг наш гениальный Хашури. Кстати, Хашури тоже отдала бы. Его вообще первым. Или ее. Никак не привыкну к вашим столичным обычаям». «Ты серьезно?» «Насчет Хашури? Вот положа руку на сердце, владыка, то, что на мне, платье». Правитель послушно опустил взгляд, сглотнул и, странно дернувшись, будто морок стряхнуть хотел, уставился мне прямо в глаза. Вид у него стал устрашающий. Глаза сощурены, губы сжаты, желваки на щеках пляшут танец ярости. Я вздохнула. «Ну ладно, серьезно так серьезно. Жизни людей важнее. И... Аразон не сделал мне ничего плохого. Кроме того, что этот демон недобитый пометил тебя как скотину», — ехидно напомнил внутренний голос, тоже решив блеснуть остроумием. «Раз уж на то пошло». Я сцепила зубы и досталась мысленно и Аразону, и голосу. «Мне нужно было рассказать тебе. Сразу». Прервал внутреннюю перепалку Риардан Хатор. «Нет, владыка, это было бы лишним», — передернула я плечами. «Как вы и сказали, у вас не было времени». «Да я бы и не поверила, если честно, пока сама не увидела». «Ты простила меня, Милу?» И снова такой взгляд, что не изверг я напоминать о такой мелочи, что прощения у меня как бы никто не просил, потому снова ответила правду, умиляясь своей честности и покладистости. «Вы, конечно, деспот, тиран и самодур, владыка. И это я вам еще овцы-лошадь не вспомнила. Но вы хороший правитель.